Как же она торопилась! Так хотела побыстрее словить кайф, даже не заметила, что в пакете откуда-то взялась пена. Она улыбнулась и поставила иглу, замерла на мгновение. Она столько раз это проделывала раньше. Засучила рукав, нашла вену и нажала на поршень. Боль была немедленной. Она вскочила, голос куда-то пропал. Она попыталась обратно набрать в шприц то, что уже всадила себе. Вена раздулась. От ладони до локтевого сгиба стала сантиметровой толщины. Боль пропала только тогда, когда кожа вдруг почернела. Когда стиральный порошок разорвал вену в клочья. Вторник, 4 июня. Йохум Ланг не мог заснуть. Последняя ночь была еще хуже предыдущих. Из-за запаха. Последний поворот ключа, и он тотчас же узнал его. Все камеры всегда так пахли, неважно, в какой ты тюрьме. Запах везде один и тот же. В любой каталажке стены, койка, шкаф, стол и даже свежевыбеленный потолок — все пахло одинаково. Он сел на край кровати, зажег сигарету. Воздух и тот такой же, тюремный. Глупость, конечно, причем такая, что никому и не скажешь, но точняк, любая камера в любой тюряге и на любой зоне пахнет одинаково, как ни одна комната нигде в мире. Он напомнил о себе. Он и всю прошлую ночь этим занимался. Подошел к металлической пластинке на стене. Там была красная кнопка. Он нажал на нее и долго держал. Вертухай ответил не сразу. «Чего тебе, Ланг?» У него на центральной вахте зажглась красная лампочка, так что ничего не попишешь. Пришлось отреагировать на сигнал. Йохум подался вперед и прижал губы к микрофону. «Я хочу смыть с себя эту вонь!» «Забудь! Ты все еще такой же заключенный, как и остальные!» Ланг ненавидел их. Он отсидел свой срок, но эти твари будут издеваться до последнего. Он посидел на кровати, огляделся вокруг. «Надо подождать 10 минут, а потом снова напомнить о себе. Обычно они сдавались. 3-4 раза, и они отступали от правил, делали шажок в сторону, впрочем, достаточно большой, чтобы он мог протиснуться туда, где посвободнее, глотнуть воздуху. Они понимали, что он не настолько глуп, чтобы устраивать бузу в последнюю ночь, но понимали также, что с завтрашнего дня запросто могут, совершенно случайно, конечно, столкнуться нос к носу там, в городе. Так что благоразумнее дать ему небольшое послабление. Он встал. Пара шагов до окна. Пара шагов обратно до обшитой железом двери. Он положил в целлофановый пакет 2 книги, 4 пачки сигарет, мыло, зубную щетку, радио, ворох писем и нераскрытую упаковку табака. Он бросил курить 2 года и 4 месяца назад. Поставил пакет на стол. Двигался как можно медленнее, чтобы протянуть время. Он снова напомнил о себе. Раздраженно приник губами к микрофону. Металлическая пластинка, в которую он вмонтирован, запотела от его дыхания. Эта сволочь опять медлила с ответом. «Отдай мою одежду!» «В 7 часов!» «Я сейчас все отделение поставлю на уши. Делай, что хочешь!» Йохум стал колотить по двери. Кто-то на другом конце коридора ответил. Потом еще один. Потом он услышал «еще!» На этот раз вертухай отреагировал попроворней. «Ты всех разбудил!» «Я ж предупреждал!» Вахтенный вздохнул. «Да, значит так. Мы идем с тобой к мешкам. Ты там примеришь одежду. И сразу назад. И до 7 часов ни звука». Коридор был пуст. Никто не бузил. За каждой дверью дышал человек, которому еще сидеть и сидеть. Так что на этот рассвет им всем наплевать, но не ему. Он шел по отделению. 16 камер, по 8 с каждой стороны. Кухня, бильярдный стол, телевизор. Он шел вслед за вертухаем, уставившись тому в спину. Здоровый черт! Такой, пожалуй, вырубит одним ударом.